Я счастливее всех людей на свете, и эти чувства трудно передать. Я хотел бы, чтобы чувства эти вы могли бы сами испытать. Не богатством счастлив я сегодня, не почетом славы от людей. Счастлив я, что милостью Господней я спасен от вражеских сетей. А когда-то, сам того не зная, я спешил к погибели своей. Во грехах, пороках утопая, я не знал спасителя людей. А теперь другим путем иду я, цель иная ныне предо мной. И свой мир, и радость мне даруя, мой Господь ведет меня домой. И полна душа моя желания путь спасения людям указать, о великом подвиге страдания, что свершил Спаситель, рассказать. Пусть они смеются надо мною, пусть позорным именем клеймят, никогда они своей злобою радости моей не омрачат. Много нас, семья у нас большая, дружная, счастливая семья. Кровь Христа сроднила нас святая. Отчего ж печален буду я? Аминь.